эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. По одному из современных календарей 20 ноября 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Ольга Пушкина. Здравия тебе, Ольга! Здравия вам, Алексей, и все наши радиослушатели и зрители! Начинаем эфир, посвященный теме «Поиск второй половинки». Вторая половинка в кавычках написана. Я думаю, Ольга нам скажет, почему это так. Развитие в паре. Вот развитие в паре понятно, а вот вторая половинка, как уже сказал, будет разбираться. За пультом виртуальным Евгений Роденко, в чате всем уже хорошо знакомы, Светлана Большакова. Ну что ж, друзья, напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии во время нашего эфира вы можете задавать у нас на сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. .org, понятно, что тоже латиницей. Ну и там ищите чат-беседка, и вот в этом самом чате можете писать свои вопросы, реплики, комментарии. А также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio также после косой черточки пишется латиницей, тоже цельно. Вот после такого объявления хочу предупредить, что мы общаемся только с человеками, с людьми, которые внятно пишут и находятся в адеквате. С гоблинами и прочими созданиями непонятного происхождения мы общаться не собираемся. Поэтому, если будет хамство, грубость, какие-то там нападки на кого-то, сразу бан и до свидос, идите, пожалуйста, парьтесь. Вот теперь я предлагаю Ольге начать нам рассказывать про вторую половинку и развитие в паре. Ну, для начала давай так сделаем. Ты представишься, расскажешь, кто такая, как тебя зовут, как докатилась до жизни такой, ну и почему оказалась у нас на радио. Хорошо, с большим удовольствием я вас благодарю за предоставленную возможность. Я сейчас представлю себя с социальной точки зрения, чтобы вы понимали, как я докатилась до радио. Я редактор большого информационного проекта «Движение жизни». Это группа ВКонтакте, это сайт и страница в Инстаграм. Это очень большой, дружественный, скажем так, славянскому радиоресурс, потому что мы тоже рассветные СМИ, мы несем позитивную информацию о пробуждении, о некой счастливой и светлой жизни, которую мы можем сами создавать своими руками. И я, кроме этого всего, являюсь еще соучредителем Академии движения жизни, которая откроется уже буквально вот очень скоро. Академия движения жизни – это еще более углубленный проект. Он направлен на обучение и на практическое прохождение, скажем так, опыта счастливой жизни с разных сторон. В том числе это будет и сторона, которая обозначена нами как мужчина и женщина, взаимоотношения. И из этой, скажем так, из этого момента я с вами сейчас общаюсь как соучредитель Академии, где вот это все будет озвучиваться через различных спикеров, профессионалов, ведущих профессионалов, людей опытных в этой сфере, людей, умеющих, ну скажем так, дать знания и поддержать на пути развития человека, ну, в разных сферах, и в частности в этой сфере мужчина и женщина. Очень родная и понятная мне тема. Вот. А родная и понятная она не потому, что я редактор какого-то, да, проекта, а в том смысле, что я, безусловно, женщина, я думаю, все это заметили. Вот. И я, кроме этого, являюсь женой и матерью. Ну, скажем так, женой и матерью в том положительном смысле, в какой я хочу сама вам преподнести, подарить, да. То есть я на самом деле очень любимая жена, очень замечательного мужа. Вот. У меня трое детишек, из них двое домашних, я имею в виду способ их рождения, да, прихода в этот мир. И, соответственно, тема так называемой половинки, я действительно взяла это в кавычках специально, потому что когда я шла к этому вопросу, из одиночества я шла к созданию пары, я сначала ходила вокруг темы поиска половинки. И, как вы понимаете, я уже к этому пришла, у меня уже есть определенный стаж семейной жизни, достаточно большой, чтобы можно было сказать, я делюсь опытом. Вот. И сразу скажу, что я не хочу продавать свою счастливую семью, сказать, вот я такая классная, я Бога за бороду ухватила, смотрите, как я делаете, как я, идите за мной, нет. Это мой личный опыт, который я имею, и кроме этого профессионализм определенный, с которым я уже в это вошла, я пришла действительно через профессионализм к созданию семьи, потому что оказалось, что по-другому у меня не получается. И в связи с этим я даю вам то, что я имею сама, а вы берите то, что вы хотите, и то, что нравится вам, то, что вы сможете, если захотите, к себе применить в этой теме. Вот. Ну и сразу я скажу, почему кавычки на половинках стоят. Потому что, ну, не бывает половинок, друзья. Вот, я сразу хочу вот это вот дело разбросать по полочкам, что не бывает половинок, и не нужно их искать. Вот, я сейчас объясню и расскажу подробно, почему. На самом деле, до сих пор я очень часто встречаю эту формулировку, что искать нужно половинку человека, который вот тебя дополнит, человека, с помощью которого ты возрастешь еще лучше, станешь как-то совершеннее, станешь жить счастливее. На деле, в моем случае, пока я искала половину, так называемую, я оставалась в одиночестве. И происходило это таким образом. Ну, скажем так, во-первых, я скажу, что я продукт, я бы сказала так, я продукт телезрителей. То есть мои родители были телезрителями, такими вот очень-очень телезрителями. И, естественно, мое детство, мое отрочество прошло под телевизором. Вот. И, знаете, в тот момент вот, я прочувствовала, прожила ту вот ситуацию, историю, да, когда, ну, трудности, скажем так, у подростков в моменте, когда они начинают созревать гормонально, у них начинают быть трудности. Причем два вида крайностей таких трудностей. Вот. Есть такая крайность развязности такой. Это все доносится через телевидение до нас. И, соответственно, люди как-то, так сказать, перехватывают. Молодые умы, они это как-то очень быстро впитывают. Оно ярко подается, и все молодые умы впитывают все, что ярко подается. Вот. А я, так сказать, находилась в другой крайности всего этого. Мне казалось, все это, вся подаваемая информация о взаимоотношениях, я имею в виду, между мужчиной и женщиной, да, все, что сыпалось из телевизора, причем на уровне там окон Дмитрия Нагиева, я даже боюсь называть эти передачи, но все это я смотрела. Вот. Там всякие Санта-Барбары. Нет, Санта-Барбара не смотрела, не выдержала. Ну ладно, суть в том, что подача была такова, что гипертрофировано, во-первых, значение, вот, скажем так, взаимоотношений. Во-вторых, это все было, естественно, очень перекручено, подано в ярком свете, и ярким было подчеркнуто то, что как раз, ну, совсем не нужно. И в связи с этим у меня было такое двойственное чувство подростковой моей, так сказать, жизни, да, очень хотелось взаимоотношений. Ой, я же уже к этому созревала, так хотелось, просто ужас. И при этом все это казалось каким-то безумием. Боже, как это можно? Я должна в это вступить? Я должна вот это все делать? Ну, я имею в виду популяризацию там сексуальных отношений неумеренную, да, прямо или косвенно. Вот. И что, если я найду эту половину, я что, вот это все буду проживать? Вот такие вещи происходят. Я думаю, что не только в моем уме, но и во многих умах молодых людей, которые сейчас развиваются. Если вы родители, вы, ну, скажем так, можете отметить, да, эту историю, что телевидение подает в очень извращенном формате то, что, ну, на самом деле нужно либо спрятать, либо оно вообще не нужно, либо, так скажем, идет такая вот насмешка, извращение на тему, что действительно ценно. Вот. И что же оказалось в конечном счете ценно? Понимаете, да, вот с такой подачей, с таким отношением к жизни. Вот я сегодня побуду немножко экспериментальным кроником, я на примерах буду рассказывать, на себе, да. Вот, я прошла определенный путь, и я, конечно, скажу так, я не могу привести в этот эфир всех-всех-всех людей, которые взаимодействовали со мной или с кем взаимодействовала я. Ну вот я сижу сейчас для вас, да, как такой демонстрационный образец. Вы можете посмотреть, как не надо делать. Вот, я вам покажу, как не надо делать, как делала я. У меня был, естественно, неудачный первый брак. Ну, это естественно, он был неудачный первый, и он был во всех значениях брак. По той причине, что я вошла туда, в эту жизнь, соответственно, семейную, да, с вот этим набором. О, какой ужас! В это же все нужно вступить, этим же нужно будет теперь всем заниматься. Вот, имея в виду семейную жизнь, поданную с точки зрения бытовых обязанностей женщины. Махровый формат, причем вы же понимаете, да, как подается это на телевидении. Женщина, домохозяйка, она преподносится как что-то страшное, как просто что-то, ну, такое вот в халате, такое жуткое. Вот, у меня был этот образ, и при этом как-то же надо было с домом обращаться, да, то есть сбежать из дома, я не знаю, только войдя в него, да. Вот, этот был у меня образ. У меня был этот образ, ну, сексуальных отношений, я просто молчу. Ну, то есть на что это может быть похоже, да, если верить телевизору. А я верила, до 20 лет очень четко. Вот, я скажу так, у меня был образ, ну, скажем так, образ того, то есть я еще не знала, как с этим быть, да, либо быть слишком уж самостоятельной и все делать, как я хочу, либо слишком уж слушаться мужа и все делать, как хочет он. Ну, там вообще, ну, не расставлено было все это, да. Ну, и в конечном счете, естественно, мы испортили друг другу жизнь, ну, причем испортил жизнь, я бы сказала так, он мне в одностороннем порядке, потому что он был, ну, мой первый муж, кстати, может быть, он меня сейчас слушает, я тебе привет передаю. Вот, мы с ним давно уже не в контакте, но он был моим учителем. И вы знаете, вот есть учителя, ну, то есть он был моим учителем вот не через любовь, я так скажу. Это было учительство через страдания, то есть через опущение меня туда, вот туда, туда, туда, где совсем уже точно не хотелось. То есть вот когда ты касаешься дна, ты понимаешь, что дальше уже проваливаться некуда. Вот, и, соответственно, надо что-то с этим делать. Либо ты там угоришь, либо нужно срочно выбираться. Вот это была моя, на самом деле, история. Кстати, я сейчас говорю о семейных отношениях, которые не очень хорошо получились, да, чтобы вы понимали, по-разному люди себе представляют. Кто-то представляет себе там пьянку, мордобой, ревности, всего этого не было у меня. У меня, ну, скажем так, не было вот зацепки за вот это, вот за алкоголизм и за вот эти отношения. У меня скорее была зацепка за непонимание семейной жизни в принципе, да, вот непонимание. И вот из этого непонимания, вот из невежества, по большому счету из невежества, я ничего не знаю о семейной жизни, не понимаю, как это возможно, и не имея способности на то время чувствовать, полностью лишенная была чувствительности, да, вот, я, скажем так, имела очень низкую самооценку. То есть я не ценила себя как женщину, я не ценила себя как мать. Я, кстати говоря, с первым мужем я успела забеременеть. И вот мой сын, первый родившийся ребенок, он был на самом деле, он продолжал меня учить, и это было уже после развода, он родился, он продолжал меня учить через любовь. Вот есть, я не знаю, в моей жизни было два уровня учителей, да. Первый уровень – это когда тебя учат через боль и страдания, и когда ты проходишь эти страдания, ну, до невыносимости, когда доходит это все, ты начинаешь выплывать из этого, ну, просто, ну, другой способ – это просто уйти из жизни, да. Вот мой первый супруг, он отлично меня унижал. Ну, в общем, он так виртуозно это делал. Вообще, ну, все способы, какие можно было применить, он применял, причем абсолютно, я так понимаю, не переживая об этом вопросе. Он, наверное, считал, что это способ жизни нормальный. Вот. И в какой-то момент я поняла, что поскольку моя ценность была занижена, она и так была невелика, да, он помог ей опуститься полностью на дно там вообще просто. Вот. В какой-то момент я поняла, что, ну, не до такой же степени все плохо. Вот. И я начала тогда опираться на то, что хотя бы, ну, какие-то таланты же у меня есть, в общем-то, я никогда-то раньше знала, да, я начала себя поднимать. И в этом моменте, ну, пришлось пройти через развод. Ну и, соответственно, в этом моменте я поняла, что нужно как-то работать над собой. Что невежество, ну, вообще никого не красит, что невежество не приносит счастья. Потом, если ты надеешься на то, что само что-то хорошее получится, вот оно не получается. Вот не получается само, и нужно что-то делать. Вот. И я определенное время, достаточно долго думала, что же делать. И в этом моменте искания, да, ко мне начали приходить разные книги, разная литература, разное все, но я вот сейчас вернусь к теме о половинках. Я все время искала человека, который меня дополнит. Ну, я бы сказала так, я искала того, кто компенсирует мои недостатки. Ну, чтобы он меня хвалил, например, да. Я искала того, то есть я сама, в общем-то, понимаю, что хоть мне показали мое дно, но, в общем-то, я могу и получше, но мне хотелось, чтобы меня больше хвалили, да. Потом мне хотелось, ну, скажу так, я хотела быть не в одиночестве. То есть мне пугало, ну, не пугало одиночество, оно, скажем так, не было вкусно жить. Мне в одиночестве не было вкусно жить. Вот. И мне хотелось, чтобы меня кто-то вынул из этого одиночества. Мне хотелось, чтобы кто-то, скажем так, помог мне финансово возрасти. Мне хотелось, чтобы кто-то, ну, разнообразил мою жизнь, как-то украсил ее. И в этом моменте я, конечно же, искала вот этот вот пазл, да, дополнение. В каком-то смысле, что мне этого не хватает, а он придет и мне это все даст. Вот. Ну, тут такая штука, вот хитро игралась со мной на самом деле эта история насчет поиска половинки. Пока я искала эту половину, у меня абсолютно ничего не получалось, потому что я на своем моменте одиночества своего внутреннего, да, притягивала таких же одиноких людей. Вы знаете, вот, то есть у меня не было глубоких таких отношений, прям глубоких-глубоких, да, между, скажем так, первым замужеством и, скажем так, нынешним. Вот. А были вот такие вот соприкосновения с мужчинами, вот одиночество притянулось к одиночеству. И знаете, как это выглядело, когда каждый в смартфоне? Ну, то есть не было еще в то время смартфонов вот этих популярных, не было. Но это выглядело, знаете как, каждый сам в своих мыслях говорит о своем, и каждый друг друга не слушает. Вот так проявлялась моя, скажем так, попытка моя компенсировать свое одиночество. Когда, скажем так, кто-то из мужчин, ну, притягивался ко мне, да, на моменте, ну, я бы так скажу, компенсации, ну, вот чувство неполной ценности, так скажем, да, то это выглядело так, как я ждала от него комплиментов, он ждал от меня, в итоге все расходились неудовлетворенные, каждый считал себя обиженным и с недополученным вниманием ничего не получалось. Ну, то есть, по сути, все заканчивалось там на первом свидании, там где-то на втором. Вот. В какой-то один момент прекрасный один мужчина пришел, чтобы раскрыть мое сердце. И вы знаете, такая была интересная с этим история связана, потому что во мне прорезалась такая чувствительность. Мне показалось, что ну все, ну это точно он, ну все параметры совпадают, ну все прекрасно, все хорошо. Вот, и так все, мы так взлетели буквально за несколько дней, мечты общие, книжки одни и те же читали, вот, и увлекались одним и тем же, ну что может быть лучше? И в этом моменте взлета вот уже казалось бы, ну вот сейчас он меня замуж позовет, он раз и куда-то делся, ушел, в общем, на меня обиделся. И я такая осталась, о, а что случилось? И вы знаете, в этот момент у меня начала раскрываться любовь. И она начала раскрываться не на уровне ожидания чего-то там от партнера, да, а от половины, от кого-то еще, вот, а на уровне того, что я сама могу, я могу дарить эту любовь. И мне, в принципе, никто не нужен, вот его же нет. Он как... И вот этот момент, когда ты понимаешь, я понимаю, да, что есть некто, кого я люблю. И он находится где-то в этом мире, но он не со мной, он уже совершенно не со мной, он не хочет даже со мной быть. Вот. Но мне достаточно даже знать, что он вообще существует во Вселенной. И оказывается, это так раскрывает сердце. И знаете, как это выглядело? Вот я иду по улице, вот я просто ногами по земле иду, и я понимаю, что где-то с другой части света вот идет он по земле, да, и вот между нами вот эта ниточка, я прикасаюсь к земле, и там он прикасается к земле. Кто-то идет мне навстречу, я ему улыбаюсь, глядя в глаза, потому что я знаю, что кто-то, идя навстречу, ему тоже улыбнется. Вот это такое чудо вообще. И в этом моменте у меня начала пробуждаться чувствительность. Вот это уроки были, которые я проходила через любовь. Ну, жестковато, правда, я вам скажу, потому что я очень влюбилась. И очень трудно было проходить этот урок без объекта. Ну, и я вам скажу, полный выход из теории про половинки, так скажу, у меня осуществился с помощью одной очень женщины замечательной. Она была моей наставницей, она является на сегодняшний день моей наставницей. Я ее очень люблю и очень ей, кстати, благодарна. Татьяна, я вам в эфире привет передам, слушаете вы меня или нет. Дело было так. Я пришла, я была уже в отчаянии. То есть у меня ничего не получалось. В общем, половина не притягивалась, хоть ты убей, да? Вот сердце раскрытое, вот все, в ожидании, где? Вот. И я пришла к ней, она занималась этими вопросами достаточно профессионально и глубоко. Я знала, что она копает через подсознание и хуже туда вообще. Мне ей посоветовали. Да, вот она, стоя со мной посреди комнаты, сказала, ну-ка, встань-ка ты на одну ногу. Ну, я встала на одну ногу. А она стала рядом со мной на одну ногу. Ну, представьте эту картину, да? Она стала такая, обняла меня, говорит, ну ты меня обними. Мы стоим, как две красивые, обнимаемся, каждая на одной ноге. Я с правой ноги, она с левой ноги. Да? Вот. Она говорит, ну теперь пойдем. Я как, пойдем? Это как? Это как? Ну, естественно, на этом моменте, вы понимаете, я осознала вот эту глупость поиска половины. То есть недоделанная я и недоделанный он, ну никогда не соединимся. Ну просто, ну по определению, никогда не соединимся. И мы будем с ним вот так вот идти, я на одной ноге, он на другой. Ну то есть по большому счету мы упадем и переломаемся просто в этот момент, и отношений не будет. И вот через вот этот момент, вот через вот это осознание, вот оно, знаете, во мне так раскрылось. Как? Да, неужели такое бывает, да? Вот я поняла, что искать никого не нужно, и что нет вот этой вот половинчатости. А нужно... Ну, давайте сейчас я так поумничаю немножко. Если раскрыть цельность внутри себя. Что значит цельность? Это я не из одиночества ищу. Я вообще не ищу. Я настолько наполнена, что мне хорошо с собой. Потом я настолько хорошо о себе думаю, что я, ну, скажем так, я могу даже поддержать других в их мнении о себе. Ну, скажем так, я настолько хорошо знаю о семейной жизни, ну, даже просто на уровне знания, что меня не беспокоит этот вопрос. Будет семейная жизнь, я все эти знания применю, отлично. Вот. У меня настолько внутри меня хорошо, что я могу жить как в паре, так и без пары. Вот мне было очень трудно, знаете, принять вот этот момент, жить без пары. А как же так, да? Ведь хочется же создать семью. Ну, надо сказать, мне Татьяна очень помогала. Она помогла мне погрузиться в те слои себя, куда я вообще не лезла сама и не касалась. Я даже не знала, что там что-то есть. Вот. И там стало очевидно мне, что когда я наполнена внутри, мне, по сути, нужен новый человек, новый партнер в жизни. Ну, скажем так, на уровне взаимоотношений вот, семейных, да, это очень глубокие взаимоотношения. Но нужен он не для того, чтобы за счет его что-то приобрести. И не за счет того, чтобы я в него сливала, накопившееся у меня. Это все крайности ненужные, да. Вот. А он нужен для того, чтобы мы вместе могли создать некую такую картинку жизни, которая будет и его, и моя одновременно, а получится что-то такое вот нереально красивое. Вот как будто у меня один набор красок, а у него другой. И вот перед нами полотно, я рисовала своими красками, он своими. И в каком-то моменте, в центре, да, мы начнем рисовать нашу общую картину нашими общими красками, смешивать эти краски, уже совсем другие палитры. Ну, то есть это просто будет создание новой жизни, другой жизни, той, которую он не создаст один, и я не создам одна. И несмотря на то, что, ну, с картиной сравнивая, моя жизнь тоже красива, его жизнь тоже красива, но когда мы соединяем вот эти палитры, получается что-то особо неземное, вот особо приятное. И из этого момента вопрос о поиске вообще, ну, он даже не стоит. Когда я увлечена, я буду говорить, не ты увлечен, да, и не вы увлечены, ну, даже так вот вы увлечены. Я, когда увлечена своей жизнью, мне партнер нужен просто для того, чтобы сделать ее еще краше, еще лучше, еще вкуснее, еще интереснее. Вот, ну, я сейчас это все описывала. Вот, Алексей, я вообще на связи, да, мне слышно или не слышно? Может быть, я сама с собой разговариваю? Да, у тебя хорошо получается. Да, хочешь поговорить с хорошим человеком, с интересным, поговори с собой, да? Да, с зеркалом, подойди к зеркалу и поговори, да. Ну, я на самом деле, друзья, на самом деле транслирую то, что имею. Мне правда хорошо с собой. Я могу с собой поговорить, могу с собой помолчать. Я могу как послушать вас. Как завидно, как завидно. Я сейчас говорю, берите. Вот я вот, вы знаете, вот я даже сейчас прям пошлю в эфир вот это свое поле, да? Поле такого вот, у меня есть все. И вот в этом поле, ну вот побудьте немножечко, вот попрочувствуйте, да? Кто сможет это поле поймать. У меня есть все, и мне хорошо. Поймайте, это станете такими же, да? Ну, это уже ваш выбор на самом деле. Вы же можете попробовать, да, примерить на себя эту одежку. Понравится? Окей. Я даже с удовольствием, вы знаете, я даже с удовольствием, ну, расскажу там подробнее, да, в каком-то моменте. То есть я могу и поддержать, и провести, но это уже кому как интересно. Вот, я просто предлагаю, вот мой наряд. Хотите? Примерьте. И носите с удовольствием, если понравится. Хорошо. Ну что ж, значит, вот ты рассказала, как, что теперь не паришься по поиску второй половинки, потому что у тебя все есть, самодостаточное, хорошо. А вот слово «партнер» произнесла. Вот как его понимать, слово «партнер»? Что ты имеешь в виду под этим словом? Ну, вот знаете, я не задумывалась об этом слове, но вот сейчас просто из потока ко мне приходит информация такая, что партнер, он скорее, в данном случае, от слова пара, скорее, будем так говорить. Пара, оно имеет женский оттенок, женский род, да, женский оттенок смысла. Вот, и как ты назовешь мужчину, да, ну, партнер – это как участник пары, скорее. И я начала, да, эту тему, и по сути говоря, ты меня сейчас вернул, Алексей, в то, что искать не нужно, потому что в моменте проживания своей прекрасной жизни вдруг этот партнер, ну, эта пара, да, вот он как-то появляется. И причем и на этом моменте уже это происходит не так, та-дам, фанфары, ура, он пришел. Нет, это получается так легко и естественно, что ты, я это заметила, лично я это заметила, уже тогда, когда все свершилось, уже, так сказать, после определенного периода взаимодействия, достаточно глубокого, я вдруг такая задним числом осознала, о, так я же действительно-то не одна теперь, а? Как же так случилось? О, и даже было время, когда я так, знаете, по утрам просыпалась, я так смеялась, я вот сопоставляла вот эти моменты, как я думала, мыслила, жила вот какое-то время назад, до того, как я, скажем так, ну, простроила себя в этом вопросе, да, я простроила себя, я забыла вообще про эти отношения, а они появились, и так же неожиданно это произошло, и даже скажу так, Вселенная, ну, Бог, я уже не знаю, как вы назовете эти высшие силы, к которым вот вы обращаете свои желания, свои поиски, свои, так сказать, чаяния душевные, он всегда так с юмором все преподносит. Он преподносит так, что вы, может быть, даже и не заметите, что оно произошло, а оно вот уже есть. А потом вдруг задним числом. О, в самом деле, в натуре. Угу. Оно уже все тут. Ну да, глупо искать то, что у тебя уже есть. Хорошо, да, и вселенное пространство этим славится, что оно, когда просишь, когда у тебя нет, почему-то вот тебе не приходит. А когда вот забыл про это, и особенно если это доброе, хорошее, оно приходит само по себе. Есть такое дело, неоднократно проверялось на самом деле. А вот по поводу половинки, не половинки. Вот в зависимости от того, как на это смотреть. Если мы смотрим просто на человеческом уровне, то, наверное, глупо искать половинку, потому что человек на человеческом уровне должен быть сам цельный, о чем ты здесь хорошо сказала. Если мы говорим про семью, то в этом случае, наверное, вот только для семьи подходит половинка. Не когда мы просто ищем другого человека, тоже полноценного, с которым хотим поговорить, а вот семью. Ибо без одной половинки женского пола, мужского пола, второй половинки, ребеночка не родить. Не родить то самое цельное, которое будет отражением нас. И не создать полноценную семью. Вот целая семья, полноценная семья. Если мы говорим с точки зрения уже общества, следующий этап, то там тоже общество не может быть цельным, если я сам по себе присутствую, и вот сам я тут самостный, крутой и все остальное. Такое общество из крутышек обычно рассыпается моментально. Ну и, естественно, когда мы говорим про державу какую-то, то есть про мир целиком, вот что имеется в виду держава, наш мир с большой буквы, то здесь то же самое. Если человек считает, что он самоцельный, и при этом выделяется из этого мира, то он разрушать начинает мир. Если он считает, что он часть этого мира, часть, то тогда он вливается в цельный мир. Так что в зависимости, с какого ракурса мы смотрим, с какой позиции, на какой точке зрения стоим. И вот для того, чтобы найти своего любимого, чтобы создать семью, нужно внутри стать цельным. Но когда ты взаимодействуешь уже с близким человеком в семье, то тогда семья становится цельным от того, что два разных человека в ней слились и дают жизнь как продолжение себя цельному, вот, новому человеку в этой жизни. Поэтому вот здесь более интересная тема. И как вот показывает практика, ведический такой подход к жизни, он более, наверное, полный, нежели чем говорить, а вот, вот только так. Вы спрашиваете, что я по этому поводу думаете, и я в уже окончательно уверен. Это моя реплика, которую можешь комментировать, можешь не комментировать. Просто так мысли вслух, вот навел. Я слушал так тебя. Такая задорная, красивая, искрящаяся, даришь всем все без жалости, да? А вот, ну, без жалости к себе все отдаешь, потому что не жалко. А вот, ну, пришли такие мысли. Вот это, эти мысли на самом деле оправданы, если говорить о взгляде из личности. Если вы смотрите из личности и представляете себе цельную личность, то сразу представляется некая такая кибитка, как кокон. Он закрылся, вот он наполнился, и он закрылся от всего мира. А я, говоря о цельности, да, действительно, тут требуется уточнение это, имела в виду цельность в связи с источником. Мы все из этого источника, из Бога, мы все произошли. И если я понимаю или не понимаю, слово «понимаю» относится к сфере ума. Ум это не понимает, он вообще не соображает эти вещи никак. Он даже под это не заточен. Вот. Но если я ощущаю себя в цельной связке с вот этим источником, то, соответственно, я чувствую себя. Я чувствую этого человека, я чувствую этого человека, я чувствую каждого человека. И, по сути говоря, тогда у меня нет, знаете, такое момент, перебирания мужчинами. Вот, вот чисто перебирать мужиков, тогда вообще пропадает смысл всякий. Просто ты принимаешь всех, кто приближается, вот они приближаются, и те, кто как бы не твои, не совсем как бы, вот понимаете, вот, ну не совсем для твоего опыта пришли, они приблизятся и как-то отдалятся, приблизятся, отдалятся. А тот, кто пришел для моего опыта жизненного, он из этой цельности вот высшей, вот он приходит как из какого-то духовного древа, я уж не знаю, да, вот, и он, приближаясь ко мне, он не испытывает, то есть, дискомфорта, то есть он подошел и там, нет, он чувствует притяжение, он подходит, а я как-то естественно его принимаю. Если бы подошел этот, я бы тоже его приняла. Но пришел и этот. И почему-то вот он пришел и так и находится со мной, и находится. Вот у вас уже дети-то порождались, да? Ну, какая прелесть. И каждый день для меня, каждый день это такое новое открытие. Ну, надо же. И он все еще со мной. И я с ним, и нам интересно. Вот, но это происходит, ум, знаете, к этому относится. Я говорю, у меня такой подвернутый ум на самом деле. Он вообще просто, его надо в отставку. Ну, но он еще мне нужен для того, чтобы я просто в пространстве не теряла, знаете, равновесие держала там по улице. Да-да, не торопись с этим делом, а то безумие такая штука заразительная. Как вклинится в тебя, потом от нее не избавишься. Я за баланс. Вот, это я так вверх говорю, чтобы меня услышали. Вот, просто действительно не из личности суждения о цельности, а из ощущения связки со всем в мире. Тогда все чувствуется живым, пространство живое, люди, ну они все абсолютно, нематериальные предметы чувствуются живыми. И даже когда я говорила, вот я ощутила эту цельность, этот момент, тогда, когда у меня была странная история с мужчиной, который меня бросил, да, вот, мне казалось, я вот прикасаюсь к спинке стула, а я прикасаюсь как бы к нему. То есть настолько ощущение вот близости. Его, ну, он просто как включение любви был у меня, ну, то есть как объект включения любви. Ну, так еще устроено сознание человека, да, что иногда нужны какие-то сахарные конфетки, примочки какие-то, чтобы заработало вот это чувство, да. Вот, и на этом моменте я ощутила, что в мире все цельно, что я могу, ну, скажем так, сказать кому-то комплимент, а он его услышит. Ну, это в переносном смысле. То есть он, может быть, не услышит его напрямую от меня, а может быть, ему кто-то скажет, а может быть, он в этот момент просто о чем-то подумает, приятно улыбнется. Ну, то есть это как-то так происходит, что я буквально ощущала это. И вот эта цельность. Цельность, когда ты ощущаешь себя частью мира, неотъемлемой абсолютно. И по каким-то интересным причинам, мне неведомым абсолютно, вдруг рядом оказывается тот, кто мне нужен, и так гармонично это происходит, что и думать-то об этом, это бесполезно об этом думать просто. Угу. Ну, на самом деле, здесь все очень просто, это все ведомо, как это происходит. Хорошо, идем дальше. Как думаешь, уже вот то, что хотела сказать, рассказала, или есть еще что-то поведать по поводу развития в паре? По поводу развития в паре я не сказала ничего. Угу. И поскольку заявлена тема, да, я по поводу этого тоже могу немножко поделиться. Ну, скажем так, все равно развитие в паре, я не знаю, случаются ли такие сладкие истории, когда там абсолютно все гладко, возможно, да, ну, даже у меня так не происходило, по разным причинам это происходит, но все причины, все абсолютно причины, когда происходят негладкие какие-то моменты в семье, да, они все равно лежат там внутри. И мое любимое внутри, это было, ну, скажем так, это был мой ум отчаянный, он просто, ну, какой-то дичайший ум, который хотел править всем. Ну, понимаете, он хотел править не только моими жизненными функциями физического тела, он хотел править моей судьбой, он хотел все знать наперед, он хотел все расставить так, как ему нужно. И по этому поводу он мне совал какие-то идеи, на которых я вот начинала настаивать. Тогда включала такого мужика. Ну, мужчины обычно, да, от ума живут, хотя вот сейчас в новой парадигме, мне кажется, уже и мужчины не живут от ума, в новой парадигме, я имею в виду, жизни. Вот и, соответственно, из-за меня, как правило, семья, происходили тряски разные, вот. Но, тем не менее, при этом я наблюдала тряски в других семьях, которые вот параллельно со мной проживали. Кстати, вот такой вариант, да, вот вопрос, что-то у меня всплыл такой в голове, я его вроде как не задавала, но, наверное, у кого-то он прозвучал сейчас у меня. А как же так, что вот я тут из цельности, из какой-то некой, да, тут говорю о создании семейной жизни, а ведь, ну, по сути, кругом люди женятся, замуж выходят, и что они все такие цельные, да? Вот, в том-то и беда, что не все цельные, и все не цельные, очень много вот этого вот момента, когда люди соединяются в своей жизни для того, чтобы за счет другого что-то взять, ну, или даже есть такой еще вариант, у женщин часто встречается, слить в него всю свою там недоласканность, всю свою там материнское чувство. Вот эти вот вещи, они очень портят жизнь на самом деле. И я, допустим, считаю, что те штормы там в моей природе, да, которые были у меня там, происходят иногда, вот, они не столь радикально существенны, как вот случается в том случае, когда люди, ну, совсем вот, сцепились, так сказать, в одну связку, желая, ну, как-то вот восполнить недостачу внутреннюю. И в этом моменте, мне кажется, тема, ну, как вот мне сказала наставница моя Татьяна, я сейчас ее просто буду, я где-то мысли не мои, да, а где-то те мысли, которые я приняла, я их проживаю. Есть некое развитие по горизонтали, то есть такая жизнь от ума, жизнь на уровне достижений, жизнь на уровне личности, на уровне социума. Это развитие по горизонтали. И можно сколько угодно слушать психологических умных лекций о том, как должна вести себя женщина, о том, как должна создаваться семья, о том, как она должна строиться. Но если не построен вот этот вот канал связи с божественным, со своим источником внутренним, а в этом источнике все уникально. Там нет такого однозначного должен, однозначного там какого-то вот постановления. Вот, вот так и все, и никак. Там настолько все индивидуально и уникально, что поймать это может только тот человек, который в этом источнике находится. И из этого источника можно строить отношения, ну, в любом абсолютно русле. Ну, абсолютно в любом. То есть там такое творчество двоих. И вот оно, как в природе не повторяются никакие элементы природы, да, вот самой живой, также не повторяются и вот эти отношения, когда они вот формируются на вот такой вот... Ну, когда ты отдаешься этому источнику, и к тебе приходит вот, вот эта сила вот этого созидательства, оно так светло и легко получается, и оно необъяснимо словами, наверное, даже до конца. Вот я знаю, да, в ведах есть определенные рекомендации. Мой муж их, кстати, очень хорошо изучал, читал, лучше, чем я, он их знает. Вот, ну, когда мы с ним это все обсуждали, он мне объяснил свою позицию, да, это как рекомендации. Но на самом деле, пока ты не проживешь это в связи с источником, ты можешь сколько угодно знания получать, но сколько угодно ты не сможешь их применить, потому что мы все настолько разные, что эти знания в каждого лягут по-разному. И, безусловно, там очень много правильного написано. Вот. И, а как же ты применишь эти знания? Через просто «я знаю, я делаю» не получается. Ну, не получается. Вот к этому очень важно прийти изнутри. И изнутри через вот это божественное касание. А я как наблюдаю сейчас в жизни происходит, что есть даже люди, которые, ну, скажем так, даже по-другому живут. Ну, по-другому у них это получается. И все равно оно получается гармонично. Оно все равно получается Ну, а для меня гармония определяется счастьем. Вот таким вот реализованностью такой. Ну, вы просто понимаете, вот, собственно, что я сделаю? Что я делаю здесь на радио? Да, вот представьте себе такой момент, вот если бы я сейчас надела на себя роль, ну, например, там, женщина-домохозяйка. Вот у меня, кстати, трое детей, эта роль хорошо у меня получается, то есть я уже ощущаю, у меня свой дом, чтобы вы понимали, печка топится дровами. Вот, и, соответственно, когда мужа по какой-то причине нет дома, ну, у него бизнес, он на выездах, вот, и мы занимаемся тем, что мы сидим дома, топим печку, да, у нас как-то вот хозяйство. И что бы было, если бы я надела на себя маску такой идеальной домохозяйки, которая сидит дома, топит печку, пироги печет, то есть как бы как надо. Ну, я сейчас такой образ, не то чтобы ведический я сейчас озвучиваю, да, а какой-то такой общепринятый образ, ну, женщины замужем, многодетной женщины. Как обычно, вот знаете, я как бывший телезритель, давно бывший телезритель, я этот образ преподношу через призму того, что замученная детьми и хозяйством женщина, вот так волосы дыбом, все в бегудях, вот, она все готовится быть красивой, но все еще никак не красивая, драный халат и все дела. Ну, понимаете, какая штука? Если я ощущаю свою, ну, скажем так, потребность, реализовать свою божественную искру, ну, через выступление на радио, то сложилось все так, что меня поддержал мой муж. То есть он буквально сказал: о, как здорово, иди, занимайся. Вот он смог мне помочь организовать присмотр детишек на этот момент, присмотр, там, скажем, за печкой, за той же в этот момент. То есть это все так сложилось гармонично, что конкретно на этот момент, вот на сегодняшний день, я смогла спокойно привести себя в порядок, да, усесться перед экраном, я могу с вами разговаривать, а не из образа идеальной мамы, не из образа там идеальной жены или какой-то еще там образа, вот, а из своего душевного ощущения. Я вот хочу, я получила знаки, я по этим знакам иду, меня пригласили, ой, я рада, я пришла, и я вот с вами сейчас наслаждаюсь. Это о развитии в паре, о том, что поддержка в развитии, именно о развитии души, я думаю, очень важна и очень актуальна. А я встречала такие моменты, ну, я даже такой скажу момент, вот это было с моей подругой. Я, кстати, тебе тоже передаю привет, я тебя не назову, хорошо, но ты у меня классная подруга, тебе спасибо за такой опыт. Опыт был такой, что происходил, ну, скажем так, процесс развода с мужем, ребеночек общий, и все это происходило на жутком конфликте. Ну, то есть это было такое очень тяжелое проживание для всех. Ну, такие вещи происходят. То есть они происходят тогда, когда люди, ну, не могут, они вот, понимаете, вот они не могут друг друга удовлетворить, вот им не хватает, да, этот хочет, чтобы тот ему дал, и не получается, но не получается. Вот из пустоты как-то не могут люди дать друг другу. И вот в том моменте каждый чувствовал себя ужасно несчастным, и здесь, скажу так, я очень рада за подругу, в тот момент она смогла осознать, это с помощью тоже произошло определенной, что все причины вот этого всего, ну, нехорошего в семье происходят внутри нее. Что внутри себя она может исправить эту ситуацию, то есть вернуть себе те части, которых ей не хватает, которых она ждет от мужа и дождаться не может. Она может себя этим наполнить, и исходя из этого будут меняться отношения. Вот. И действительно, она этот опыт прожила, то есть она сознательно, поняв, что она не могла добрать от мужа, она сознательно наполнила этим себя. Ну, она делала определенные практики, ну, то есть она занималась собой. Какой-то период времени прошел, я, по-моему, скажу так, месяц. Вот, и у них ситуация очень поменялась. То есть у них буквально, там у них произошло такое очень сближение. У них произошло, ну, скажем так, ну, какое-то взаимодействие уже на уровне взаимоуважительном. А ведь менялась только она. Изменялась только ее внутренняя часть. И это связано с тем, что вот из этой же цельности все происходит. Вы понимаете, вот они растут из одного корня, условно говоря, он и она. Вот причем независимо, они душевные половинки, или они пришли друг друга обучать через любовь, или не через любовь. Мы все вот там соединяемся. И вот когда она свою трансляцию внутреннюю изменила, и он к ней развернулся каким-то другим бочком. Причем он не сломался, он не поменялся. Это не скажу, что она мужика воспитала. Просто он имеет в себе все качества, ну все, как каждый из нас, имеет в себе все качества из тех существующих, да. Просто он смотрел на нее вот этим боком, так, боком неприятия, возмущения. А когда она сама начала из себя более позитивную трансляцию излучать после работы над собой, он повернулся к ней, ну, тем боком, где есть понимание, где есть какое-то такое уже, ну, посмотрю, ну, ладно, то есть какое-то принятие. Вот. И вот это был для меня такой показательный момент того, как, изменяя внутреннюю свою начинку, духовную, скажем так, начинку, вы можете, каждый может на самом деле развернуть вот и партнера к себе. То есть той частью, какой вы хотите видеть. Хотите, чтобы он возмущался? Будьте возмущены собой. Хотите, чтобы, ну, мужик, да, говоря, а не мужик не зарабатывал. Вот будьте, знаете, вот убеждены в своей нищете. Вот если вы убеждены в своей нищете, а мужик зарабатывать, ну, мужчина он не сможет просто, да, потому что он будет вам показывать ту часть себя, которая вот неудачник. Вот у вас там в глубине нищета, да, вот, а он неудачник. Вот так оно и получается. Как только в глубине, о, я уроки прохожу, испытание такое у меня, да, вот, денег нет, так это же, ну, интересное приключение. На этом моменте как-то он начинает, о, да, приключение, да, к чему же оно приведет? И происходит вот этот разворот событий, и он сначала разворот взаимоотношений, да, а потом уже развернули взаимоотношения другим образом, и, соответственно, разворачиваются и события. Тут же начинаются какие-то перемены, ну, тоже я это все проходила, классно на самом деле. Очень приятно думать, что я внутри себя поменяла, а я же не могу влиять ни на кого, да, только на себя. А оно все раз и поменялось. Вот такая вот прелесть. И в любой семье, хоть цельной, хоть не цельной, хоть умной, хоть не умной, достаточно просто, ну, так вот поработать над собой, поощущать свою ценность, поощущать, ну, скажем так, причины своих возмущений, поощущать причины своих придирок ко второму своему, ну, ко второй половине, ну, будем даже так говорить. Вот сейчас я слово «половина», вот я буду продолжать использовать, но уже не в значении этот недостаток, да, компенсирующий, а в значении, ну, человек, который дополняет твою жизнь, он помогает тебе ее строить, да. Вот, и в этом смысле половины не нужно там сильно многого ожидать, вот ожидать надо от себя и с собой просто работать спокойно. И тогда получается, оно так и получится, что человек, который рядом с вами, это половина, называемая партнер, мужчина, женщина, кто там вы, да, ваша противоположность, вот, он начнет, соответственно, свою жизнь простраивать согласно вашей трансляции. И причем, если из вас исходит вот такой вот свет, ну, такой, я бы сказала, так, вот это любовь, безусловие, вот как же ее обозвать? Да, ну, любовь, безусловие, безусловная любовь. То есть, ну, ты просто любишь человека, есть он рядом, нет его рядом, ну, просто вот пришел он в твою жизнь, благодарность ему за это. И, соответственно, вот в этом ощущении ему будет легко раскрывать себя, а там очень красиво. То есть внутри, если вот все вот это вот зажатость, вот это все чернуху эту все поубирать, которая там, ну, наносная, да, от телевизора пришла, там, от каких-то травм душевных пришла, там очень красиво внутри. И поэтому, кто бы с вами ни был, даже если он сейчас вас сильно мучает, вы разберитесь, а чем вы мучаете себя. Если он там, условно говоря, дерется даже, ну, дерется, да, что может быть хуже вообще в семейной жизни. Ну, у меня этого не было, но я это наблюдаю. Это происходило, скажем так, для меня показывали эти картины, чтобы я, в общем-то, могла сопоставить для моего опыта, да. Вот, если такое происходит, то каким образом я себя бью, да? Я себя бью тем, что я плохо о себе говорю, плохо думаю. Знаете, вот я просто пример этот хочу привести. Женщина, да, вот, у которой такое в семье. Женщина, у которой такое было в семье, ну, муж занимался дракой, да, вот это все как-то происходило так. Вы понимаете, как это происходило, дети рядом. Вот, от нее, собственно, послание шло такое, да, я же некрасивая. Да я же старая, она моя ровесница. Ну, просто, чтобы просто понимали, женщина моя ровесница. Она достаточно такая вот очень хорошая мама, она такая любящая мама. Ну, вот, вот у нее такое мнение о себе, я некрасивая. Да я же старая, да кому же я нужна? Вот это все от нее исходило даже на уровне слов, то есть она произносила даже эти слова. И из этих слов я понимаю, что муж ей показывал вот это дно. То есть он буквально ей своим поведением, отношением, он как бы говорил, да ну... Дойди что уже до того дна, чтобы понять, что ну, ты никак не хуже, чем вот это дно. Понимаете, да, надо просто ну, треснуть другой раз, чтобы ты поняла, что ты ну, не до такой степени плоха. Ну, это учеба через страдания, через боль. Она не обязательна для всех. И в этом смысле я очень люблю, вот, знаете, вот если развиваться, то через любовь, через счастье, вот поднимая друг друга вот так вот на крылышках. А это все происходит из внутреннего вот этого вот позитивного послания. Вот я тебя люблю, вот будь какой есть. Вот, а я буду такая, какая я есть. Я сегодня хочу на радио сходить. Вот, надо, чтобы детишек присмотрели. То есть в каком-то таком вот ключе это все происходит. Не в плане настаивания, да, вот в плане такого вот позволения себе. Я позволяю себе, о, и мне позволяют, какая прелесть. Вот спасибочки. Ну, здоровско. Ну что ж, я так считаю, что достаточно много что интересного рассказала и своими ощущениями поделилась, свой настрой передала людям. Примеряйте, люди. Хотите, берите. Да, и я думаю, что надо нам ко второй части нашего эфира переходить, поскольку вопросы... О, спасибо, удовольствием. Да, поскольку вопросы уже появились и реплики, и есть уже о чем поговорить не только с собой в зеркале, а в данном случае в телефоне, в своем отражении, но уже и с другими умными людьми. Итак, Евгений, пожалуйста, поставь заставочку «Переход на вторую часть». И во второй части мы начнем уже зачитывать вопросы и реплики, поступившие на сайте Народного славянского радио slavradio.org, а также на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. Поехали. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Да, на самом деле продолжаем разговор на Народном славянском радио. 20 ноября 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Поиск второй половинки, развитие в паре. Вторая половинка поставлена в кавычки. Ольга Пушкина, Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио. Евгений Роденко за виртуальным пультом. Ну и Светлана Большакова, как всегда, выручает нас в чате, принимает вопросы и реплики. И следит за тем, чтобы не нарушали беспорядок, как у нас говорил старшина. Не нарушайте беспорядок. Да. Ну, в общем-то, следит за порядком в нашем чате. Итак, первый вопрос. Медоед барсук. Ты когда-нибудь видела барсуков, которые мед едят? Нет, не видела? А вот, вот такой медоед барсук у нас постоянно наш слушатель пишет. Простите, очень... видела ли я много барсуков? Ну, давайте по сути вопроса. Да. Нет, это я от себя просто так тебе для разогрева задал вопрос. Итак, медоед барсук пишет. А как, по-вашему, единомыслие мужчины и женщины – это один из ключевых критериев успеха или нет? Безусловно. А по-другому быть не может, если вы притягиваетесь на уровне вот... Но если вы притягиваете через, вот, через помощь высших сил, по-другому не получается. Этот ключевой момент, он просто супер обязателен. Но и он даже он сам происходит. Далее медоед барсук продолжает. Что думаете насчет теории, что в отношениях один обязательно тюкает другого? Ну или один ведущий, а другой ведомый? Вот мне кажется, я уже столько об этом сказала, что вы и сами сейчас предскажете мой ответ. Ну, это кто тюкает кого? Это жертва и агрессор, правильно, да? Какое-то такое взаимодействие. А как быть насчет того, что каждый поддерживает другого? А как быть насчет того, чтобы каждый вот воодушевляет, вдохновляет друг друга? Такая теория не лучше, нет? Мне такая теория больше нравится. Я в ней живу. Хорошо. Но это уже не теория, это практика называется. Да, теории, когда поговорили, разбежались, а вот жизнь такая штука суровая. Либо ты в ней живешь, либо нет. В данном случае живем, значит, уже практика. Василий. Здравия. Почему сейчас очень большое количество разводов, и в большинстве из них инициатор – женщина? Это по статистике. Да, есть такая статистика, и удивительного в этом нет ничего абсолютно. Все в невежестве, все телезрители. Даже, я скажу, не телезрители разводятся, потому что мы уже так далеко себя запустили и сильно. В плане, мы запустили, я так скажу, запустили, то есть отбросили, вы поняли, понимаете, да, в сторону вот этот момент связи, жития не из ума, а жития из сердца, жития в связи с Богом. Еще когда-то у Лазарева я прочитала, что любовь к мужу должна транслироваться через любовь к Богу. Оно где-то так и есть, но словами это бесполезно рассказывать. Вы знаете, в это нужно погружаться. То есть я проходила вот этот момент погружения, прошу прощения, погружения через подсознание. Там все это можно найти, и могу я 1000 слов применить, они для вас не сработают. Вот, мне проще показать, но нет такой возможности это сделать в эфире. Это женщины на самом деле более чувствительные, вы понимаете? И когда они чувствуют деструктив в семье, они чаще всего, вот они сами же этот деструктив, кстати говоря, могут создавать, но они не могут в этом жить. И поскольку нет вот этого опыта, даже нет идеи у многих о том, что изменяя себя, ты изменишь с мужем, а, кстати, после этого неизвестно, чем закончится. Может быть, ты изменишь себя, а муж, как бы, да, он скажет, ну, все хорошо, ты такая классная стала, ну, вот как-то мне с тобой нет, и уйдет. И такое возможно на самом деле. Поэтому люди боятся разводов, они боятся одиночества. А когда ты в это вступаешь, в эту реку, в эту неизвестность, отдаешься, ну, вот этой божественной силе, ты отдаешься через доверие ей, ты открываешь себе эту чувствительность, ты на самом деле видишь только, ну, полшага, что называется, своих, а там весь путь ты не видишь до конца, ты не знаешь, чем все закончится. И в этом моменте, знаете, это прыжок веры, вот он, эти смелость. Люди не приучены к этому, они этого не знают. Но женщины чувствуют, что что-то такое есть. И они, знаете, вместо того, чтобы туда заглянуть и там начать искать, они начинают сначала отбрасывать партнера, а потом бежать искать кого-то другого нового партнера. Но на, скажем, на нецельном притянется нецельное. Вот на, скажем, на деструктиве притянется деструктив. В моем случае, да, я разводила семью, причем я ушла оттуда. Но это было, знаете, с чем связано? Это было связано с тем, что мне нужно было просто вырваться из этого ад, ну, ад кромешный. Ну, просто там можно было, ну, угореть, ну, невозможно было даже с собой работать. То есть мне не давали такой возможности. Вот. То есть я жила в состоянии постоянного бросания камнями. То есть постоянного, знаете, день и ночь. Он просто, ну, только поспать давал иногда. А все остальное время там унижал меня и унижал. Вот. От этого надо было просто свалить, иначе бы я там кончилась. Но это не для всех путь. На самом деле у некоторых в семье происходят, ну, такие достаточно такие периодические терки, между ними есть перерывы. И этими перерывами надо бы пользоваться для того, чтобы заглянуть, опять же, да, вот в себя, в свое ощущение жизни, себя, своего партнера. Но этим никто не занимается, вот они, разводы, откуда берутся. Это разводы по причине еще такого, ну, неполного понимания своего значения в семье и значения своей пары. Вот. Я не знаю, ответила, не ответила. Да, да, да. Мне все так это слово партнер интересует. Ищу партнера для игры в гольф. Ищу партнера для поездки куда-то. Ищу партнера для плотских отношений. Ищу и так далее. Для дела там, для какого-то. Я знаю, что эти слова имеют окраску. Они имеют такую окраску. Я даже скажу, слово «любовь» попало в дурную компанию. Я так по секрету, я думаю, что вы это тоже знаете. Что когда «любовь» слово произносится в паре, сразу представляются какие-нибудь африканские страсти, Санта-Барбара, ревность, он меня бьет, значит, любит. Вот, и весь этот бред. Слово «партнер», ну, вы понимаете, чем... Вот я сейчас назначаю, прямо сейчас при вас, назначаю слово «партнер», это тот человек, который находится с вами в паре. Вот я сейчас буду в этом значении применять это слово. Не в том смысле, что он плохо к вам относится, или он не садит, какие-то обязательства у него, там, легкомысленные какие-то взгляды на вас. Нет, это просто человек, с которым вы в паре в данную секунду. Независимо от того, есть там штамп в паспорте или нету. Потому что настоящая, вот, ну, скажем так, не штамп в паспорте определяет любовь. То есть, ну, определяет любовь, вот, вот я не знаю, вот этот поток любви, распространяющийся на... На всех. На двоих, да, через двоих на всех. О, поток, ну, да, как хорошо. Это, как поток, да, любви через двоих на всех. Это хорошо, да. Вот, но когда мы говорим партнер к мужчине, это нормально. Когда партнер к женщине, это уже как-то звучит. Ну, давайте женщину как-нибудь по-другому назовем. Не партнерша, ну, ну да, даже мне слово режет. Вот, ну, партнер, да, давайте. Да, ну, назовем это. А может назвать ее Лада? Может назвать ее Лада, любимая. Ну да, я же и с мужчинами, и с женщинами говорю, как назвать тем словом, чтобы мужчина понял, что речь идет о его женщине, а женщина поняла, что речь идет о его мужчине. Давайте называть половиной. Только я в этом случае назначаю слово половина. Вот, именно вот, да. В семье, не имеется в виду, что половина, да, вот ты показала пример, когда встал на левую ногу, на правую, и двигаться не можем. Естественно, полноценные люди, но из, в семье они, это такой, такой... Такая. И вот когда я говорю «партнер», да, мне как-то все равно, вот как бы там не назначал слово, у меня вот эта программа, она сидит. Я вот ладование знаю, что такое. Это когда вот в ладу живем. Мне нравится ладование. Ладушка моя. А предложите, моя. Предложите, ну, слово, которое, ну, если, характеризует. Если, ну, очень огромное количество было роликов и везде, где «свет моих очей», «лада моя», «мое счастье», «моя радость». Жонка моя, вот поморы говорят, жонка, например, моя, да, ну и жонка так вообще, вот обращение к жонке, а вот жонка моя, не просто там жена, а жонка, ладушка, ну красиво звучит, вот оно как-то вот греет сердце, а ты партнер, думаю, ты будешь моим партнером, сейчас... буду, пойдем в ЗАГС. Это я сейчас говорю, допустим, с мужчиной, да, говорю, твоя жонка, твоя ладушка, так сказать, у дам, а он думает, боже, это грымза, мне бы от него избавиться как-нибудь полегче, да, ты расскажи, что мне делать, чтобы подальше от ним. Не-не-не-не-не-не-не, Оленька, когда ты так же к мужчине относишься, подбираешь правильные слова, и причем это не мужчина должен тебе подсказать, как его называть, а ты так должна его назвать, вот тогда он и тебе будет так же относиться, ладушка моя, солнышко мое, ну как же я без тебя-то раньше мог жить, ну что же я без тебя в этой жизни-то буду делать? А вот когда... Ну, скажите, как мне этого козла назвать? Да, вот, ну, не пойдет так. Ну, ладненько, идем дальше. Да. Идем дальше. Итак, опять медоед-барсук. Вопрос. Крошка, сын к отцу пришел. Многоточие. Так семья – это, по-вашему, хорошо или нужно, или же не нужно? Достаточно быть самодостаточным или просто чувствовать всех и вся и делиться радостью? Ох, Вы знаете, какой вопрос? Он настолько от ума идет, я понимаю, мужчина задает. Ну и женщины сейчас там очень глубоко находятся. Да, уже не от сердца вопрос идет. Вот. А вы сами можете почувствовать для вас, лично, персонально, кому-то одиночество подходит? Кто-то настолько хорошо в одиночестве живет, ему настолько в этом одиночестве комфортно, что, возможно, ему это его жизненный путь вот на данный момент. Ну, на какой-то отрезок времени, да, а кому-то необходимо жить в паре со своей ладушкой, как вариант, да, вот, и, соответственно, вы ж это вопросы личные, и личные вопросы, они лично и обсуждаются, то есть они обсуждаются через погружение вас в себя, чтобы вы там сами нашли ответ, но я не смогу дать это в эфире, к сожалению. Просто, ну, у всех по-разному, а как у вас, сами попробуйте, померите. Угу. Хорошо. Артур реплику прислал. Если жизнь в текущем воплощении запрограммирована на одиночество, то так, наверное, и будет. Если только не научиться перепрограммировать свою судьбу. Вот такой интересный вопрос Артур нам прислал. Ну, во-первых, жизнь не может быть запрограммирована четко и однозначно. Вы сами эти программы простраиваете, вы же сами это сказали. А потом, если вам в этом одиночестве хорошо, то есть вопрос, а что, зачем менять? А если вам в этом одиночестве, ну, некомфортно, да, ну, разобраться надо по причине, почему некомфортно. Может быть, там во мне какая-то фишка, вытащить ее, вам станет хорошо в одиночестве. А может быть, вам станет хорошо в вашем уединении, и каким-то образом вы встретите свою женщину любимую, вот. Но это будет уже без ажиотажа, без поиска. И вы понимаете, даже в самом вопросе содержится вот этот страх одиночества. Вот, ну, просто отловите его, попробуйте этот вопрос. То есть как-то вот я получил такое указание, что у меня одиночество встретит. Да, вот я это не хочу, я хочу от этого. Ну, конечно, ну, хотите, уйдите от этого. Но вы сначала одиночество из себя вытащите, вот это вот страх одиночества. А потом уже разберитесь. Артур, короче, ловишь одиночество за хвост и выкидываешь его куда подальше. Пинком его. Идем дальше. Василий, тебе вопросик такой задает. Как сказительница относится к любовной магии? А что такое магия? Магия – это когда человек, это когда тот, кто магиот. Магиот, он берет и проявляет себя в жизни, меняет что-то, добавляет. Если магиот, так вообще без проблем, вы понимаете, в этом вся жизнь на этом строится. А если вы имеете в виду магию в том смысле, в таком потребительском, да, смысле, когда там, а ну-ка приворожу я кого-нибудь, вот я его сейчас как приворожу, ну, это же, ну, порождение деструктива, что я скажу. Вы там натянете, но там порвется, но от вас оторвется. Ну, то есть это как-то не так работает. Это деструктивный вот этот паразитический подход, хоть вы паразитируете на человеке, да, вот, за счет магии, так сказать, там, привлечения какого-то, ну, счастья не будет никому просто. Я вам скажу, как делается. Я на самом деле эти вещи понимаю. Я знаю, как делается приворот. Вот я вам сейчас скажу. Хотите? Ты что сейчас научишь? Ты что делаешь? А я не буду учить. Я не скажу, какими техниками это делать. Я, кстати говоря, этим не занималась. Я просто не знаю, как взаимодействует энергия. Не взаимодействует так, что ты берешь вот приворожить мужчину, да? Ты берешь и отключаешь от него все его источники энергии. И, кстати, его душа на это добровольно подписалась, я так скажу. Кто в этом участвует, тот, ну, ему надо прожить этот опыт, да? Вот он был там, получал энергию из разных источников, все источники обрезаются, все. И создается канал только с вот этой женщиной. И вот он все, он просто не может питаться, он жить не может, да? Он просто вот будет к ней тянуться, потому что, ну, это же нездорово, вы же понимаете, да? То есть вы понимаете, где тут потребительство, где тут насилие над душой? Ну, то есть, по сути говоря, вы просто издеваетесь над душой человека, она пришла, ну, может быть, ей этот опыт в каком-то смысле, этот опыт через боль. Ну, в этой боли участвуете вы за это ответственны. Вот и вся магия любовная, в кавычках. А магия с точки зрения творения реальности, ой, я это очень люблю. Но она творится через себя, через простройку внутренней своей связи с божественным. А там нет ничего плохого. Там все, там только свет и любовь. Интересно, интересно. Идем дальше. Медоед Барсук, знакомы ли вы с творчеством Литвака, если хочешь быть счастливым? Если да, что думаете? Вы знаете, не знакома. Я знаю, что есть такой автор, вот, но я вот не вникала, вот прям не вникала. Сейчас я скажу, психологическое айкидо, если я сейчас не ошибаюсь. Если это его книга, то я ее читала. Но, скажем, давно не смогу сейчас охарактеризовать. Не смогу. Угу. Дальше Медоед Барсук реплику прислал. Послушал я сказительницу и вспомнилось интересное высказывание. Я умная, красивая, стройная, отлично готовлю и не истерю. Сразу вопрос со стороны. А замуж хочешь? Ответ. Нет, просто хвастаюсь. Это же про меня. Ребятушки, ну это же про меня. Причем я уже и замужем. Поэтому я не хочу. Да, что хотеть-то уже все есть. Или как это? Объявление, да? Значит, одинокая женщина, трижды вдова, хочет познакомиться с очередным мужчиной из хобби. Люблю собирать грибы. Так, дальше. Третий вопрос от медоеда Барсука. А у вас есть идеальный рецепт, как правильно и без боли расходиться? А если есть дети, то совсем непросто. По жизни вопрос. Вопрос о жизни, ну постановка какая. Вот мне интересно автора этого в лицо увидеть. Медоед Барсук, покажи свое лицо. От меда утрись, покажи лицо. Не, ну на самом деле, ну серьезно, вот люди расходятся, и там же боль, а если дети? Я вам скажу, какой момент. Насчет расхождения, ведь я это прожила, да? В моем случае, я только сейчас свой случай скажу, а потом я скажу, к чему я пришла, да, как некое общее. Идеального решения нет. Вот сразу скажу, идеального и правильного решения не бывает. Бывают совершенные решения, совершенные. Совершенные – это каждый получает то, на что его душа сюда пришла и подписалась. Вот в полном совершенстве. И вот смотрите, когда я прошла, ну, скажем так, я, выйдя из семейных отношений, даже вот, то есть я уже уехала к родителям, просто спряталась, да, вот, и начала с собой разбираться. Начала я разбираться через то, что ко мне пришли некие духовные, условно, нет, не духовные, неправильно, ну, эти практики. Короче, я начала вникать в эту тему через книжки Нарбекова, но они не случайно попали, все случайно, не случайно, да, где-то в туалете кто-то оставил, и я взяла почитать. Вот, а на самом деле для меня открылась такая вселенная. Я в этот момент начала делать практику прощения к своему бывшему мужу, и там я в этой практике много я слез пролила, то есть я 40 дней проплакивала себя, проплакивала свои отношения, свои несбывшиеся мечты, я проплакивала через практику прощения, и сейчас есть эти практики, то есть я даже, по сути говоря, я очень щедро готова делиться, я не знаю, как это сделать, вот, называется, пишите, звоните, поговорим, да. А есть разные способы, когда ты выходишь из отношений через прощение и полное, тотальное принятие происходящего. То есть, вы знаете, я сейчас, вот я давно уже не взаимодействую со своим бывшим мужем, я просто не знаю даже, как он живет и живет ли он вообще в этом мире. Да? Если я его увижу, я просто, вы знаете, я вот так обниму, я его просто расцелую за вот это все, что между нами было, за то, что он мне помог найти свое дно, чтобы я начала подниматься к свету. Потому что без этого я бы жила в такой серости, знаете, ну серости, ни туда, ни сюда, ни право, ни лево. Вот. И в этом смысле через прощение и осознание, для чего это все произошло, не за что со мной случилось, а для чего это все происходит. Из этого очень гармонично происходит выход из отношений. Не скажу как. То есть слово «как» оно от ума, да, а событие так разворачивается, что мы не можем умом это предсказать. Но это происходит, знаете, на уровне каком? Это скажу так. Это расставание на уровне ну, такого тотального пожелания счастья друг другу. Вот я от тебя ухожу, ну просто потому что, ну а как, ну нет дальше пути совместного, да? Вот я хочу этим путем, и я ценю то, что ты хочешь другим путем. А дети в этот момент, когда есть, вот, они воспринимают, знаете, что они воспринимают? Они воспринимают такую тотальную удовлетворенность родителей. Их взаимное прощение, вот этот момент очень нежного чувства друг к другу. Вы знаете, расставаться можно на очень нежном чувстве. Просто у меня это после того, как я развелась, я начала это нежное чувство в себе простраивать. И поэтому мне мой бывший муж, ну скажем так, не приходит и не портит жизнь. Вот. За что это невероятно признательна я за это на самом деле. Вот. Если он живет еще в тех своих энергиях, я не знаю, как он живет, да, он уже много лет прошло. Если он еще в том находится, то я очень рада, что он не со мной, ну потому что он бы просто создавал в моем поле дискомфорт. Этого нет. Потому что я настолько тотально его приняла, отпустила, полюбила на расстоянии, да, вот таким вот образом. Я ему искренне желаю добра, и даже если он там продолжает учить других девочек, таких как я, вот, ну, это его выбор, его пути на самом деле. А дети, они чувствуют просто счастье, понимаете, удовлетворенность обоих родителей. И даже, я вам скажу, можно жить порознь в других странах, и при этом ребенок будет там жить при маме, звонить папе. И он будет знать, что, ну, то есть не будет вот этого, знаете, внутреннего диссонанса. Ну, ребенок будет видеть, что да, вот такая штука произошла. Возможно, он подумает про себя, ну, я бы хотел по-другому жить, стоит там с одним, значит, с одним человеком. Вот, но не будет это тотальным несчастьем в ребенке. Это будет как, ну, такой путь. Ну, вот родители так решили, вот у них это так получилось, по-другому пока не смогли. Ну, значит, так надо для чего-то. Они же, то есть, ну, дети тоже души, они понимают эти все вещи, ощущают, не понимают умом, а ощущают на уровне души, для чего даются вот эти опыты, и для чего нужно из этих опытов бывает выходить, ну, а что делать? Ну, ты же не можешь там угорать, правильно? Иначе, ну, что, а что хуже, ну, скажем так, угорать в ужасных отношениях, и дети там будут угорать вместе с вами, или на полном, вот, ну, скажу так, на взаимном прощении разойтись и дать возможность друг другу дышать. Вот для вас вопрос, а что лучше? Да, что лучше каждый выбирает по себе. А вот скажи мне, пожалуйста, так вот основные вопросы я зачитал, я сейчас наблюдаю за чатом, просто так за чатом, что там происходит. И наблюдая, так навеяло мне. А вот какие у вас были отношения до официального брака? Что он сразу так в мозги втирал, что он так голову выносил направо-налево? Он же, наверное, был хороший, сильный, добрый, умный. Ну, какое-то качество у него было хорошее, которое тебе сказало, которое тебе пробудило, так, ну все, ну мой мужик, ну вообще. Хотите честняк? Вот, честняк. Ну, конечно, только так я, главное, правда что я знала, и ничего, такая. И ничего я кроме расскажу, правды. Как бы за многих таких подобных. Ничего, я... кроме правды, Оля, все. Вот прямо кладешь руку и говоришь. Кладу руку и говорю. Я просто подумала, мне уже больше 20, да меня же замуж никто не возьмет. Кому же я буду нужна, уже скоро состарюсь я, 20 лет своих. Ой, боже, замуж скорее надо. Позвал его, и слава богу, господи. Все остальное разберемся по ходу. Ага, Оль, вопрос кому теперь... Вот кому не знакомо. Я имею в виду, что, кто в этой деградации не был, ну тот просто, ну знаете, изначально счастлив. Я, значит, счастливый человек, я вот не был в таком состоянии. Я знаю, мой муж тоже не был в этом состоянии. Я прямо скажу, мой муж вообще по-другому жил. Он всю жизнь прожил свою до момента со мной, ну и скажу так, с его стороны взгляд, да. Вот. Ему было поровну до женщин, он занимался тем, что он любил. Он, собственно, был полностью счастливым. Вот. В один момент он увидел меня и подумал про себя, о, моя женщина. Но как-то я внимания на него не обратила, у меня были свои на уме такие вещи. Вот. Мне нужно было еще простроить немножко свой мозг, да, который слишком мною командовал, который хотел вот этого, вот этого, вот этого, такого мужчину, а вот не соответствовал, да, в рамки как-то не входил. Вот, мне было, ну, до его душевного богатства не было дела, а он просто, ну, моя, все, моя, ну, не подошла, не сказала здрасте, ну, ладно, да ради бога, вот. И он себе в стороне, рядом со мной, жил своей жизнью прекрасно 2 года, мы с ним встречались, говорили друг другу здрасте, он каждый раз говорил здрасте, я сам думал, ну, моя, пока еще об этом не догадывается, вот. И на моменте только, когда я уже прозрела до вот этого, то есть я начала раскрывать в нем, видеть в нем вот эти качества, божественные, мужские качества, которые, в принципе, ну, знаете, за засранным умом, ну, я такое слово сейчас употребила, ну, там нету такого, понимаете, вот в голове нет ценности, ощущения ценности человека. Мне нужно было дотачивать свою ценность, чтобы я могла увидеть ценность в другом человеке. И на моменте этого мы так сближались, так невзначай это происходило, вот, и он там, то моего ребенка вдруг начал так активно выгуливать, воспитывать его, вот, то вдруг там как-то на моей кухне оказался обед там готовить, завтрак, ужин, как так это все получилось, я даже сама не поняла, вот, а, ну, немножко не классический, не стандартный был у меня путь в этом отношении, он мне потом задним числом, мне муж сказал, ты же, ну, тебе же, говорит, ну, просто, ты же, говорит, просто даже словами говорила, что я в ЗАГС не пойду, вот в ЗАГС не пойду, ну, ты же моя жена по определению. Я говорю, не буду тебя насильно в ЗАГС тащить, я подожду, когда ты созреешь. Ну, сходили мы туда в конечном счете. Вот, но мы первым делом, как перед родителями, мы, как это скажу слово, мы представились перед родителями, то есть мы собрали родителей, и перед тем, как сходить в ЗАГС, не сразу до него я дошла, мне было как-то не хотелось туда второй раз, да, в это болото. Для меня такое, знаете, такое, ЗАГС это как кнут, вот так туда пойдешь, и там бить тебя начнут сразу. Вот, мне так туда не хотелось, что мой очень мудрый на самом деле супруг, он просто, говоря, собрал родителей, вот, и перед родителями мы огласили, что мы теперь семья, и вот нас, пожалуйста, воспринимайте как мужа и жену, и мы теперь, ну, скажем так, друг перед другом вот в таком вот качестве. Это было со мной. Вот, это может быть абсолютно по-разному. Не надо бояться ЗАГСа вот, специально, да, ну, я побоялась, уже перестала его бояться. У всех по-разному. Ну, я вообще-то спрашивал про первого мужа, а не про второго. А в первом-то что нашла? Про выход. А, ну, я сказала, что тогда, ну, тогда хоть нужен был штамп в паспорте. Это было понятно. Для компенсации, собственно, неполной ценности. Ну, понятно. Чего хотела, то и получила, да? Без любви устроила и получила по полной программе воспитание, школу образовательную и так далее. Да, это было, да, вот так оно было. Школа настоящей жены. Отлично, отлично. Ну, кстати, хороший вариант. Так вот, девчонки, если без любви хотите выйти замуж, ну, просто потому что приперло, потому что вот возраст подходит. Вот так вот себе подойдите к первому встречному. Ну, вроде так, не кривой, вроде нормально, все там на месте. Так оцените. На пляж пригласите, посмотрите, что там где. Ну, нормально все. Девчонки смотрят на него. Отлично. Значит, девчонки на плохого смотреть не будут. И в ЗАГС его раз. Чтобы в ЗАГС позвать не забыл. Если позовет, сразу бегите. Но только знайте, что там хорошего не ждать. В ЗАГСе хорошего нет. Понятно, там не кормят. Идем дальше. Идем дальше. Значит, вот здесь слежу опять же за чатом. И всплывает такая вот реплика, вопрос. Леся Баг, читаю не полностью, суть прочитаю. В одном из живых эфиров было объявлено коллективное волеизъяние. Там была фраза о том, что нет прощения врагам Руси. Как считаете, правильно ли не прощать? Давайте подойду с той стороны, где находится слово «правильно». Там, где есть справедливость и правильность, там очень мало любви, там ее нет. В каком-то смысле, я сейчас говорю это не через свою личность, а через, ну вот это, скажем, ну сейчас ко мне приходит, да, вот этот момент, мне, ну я проживала это. Если говорить о любви тотальной, вот посмотрите на своего врага глазами любви. Вот просто хочется спросить у вас, если посмотреть на вашего врага глазами любви, вы сможете увидеть в нем врага? Может быть, вы увидите в нем учителя? Может быть, вы увидите в нем того человека, который вашу самоценность и самосознательность, как славянского народа, в частности, даже народ может так, вашу самоценность пытается поднять через коллективное вот это взаимодействие? Может быть, вы посмотрите опять же на себя, как на народ, как на нацию, и в этом моменте вы поищите в себе, а где там деструкции? А почему это я врагов нажила? Нажили мы врагов? Ну, я не знаю, как это объяснить словами. Я это ощущаю, но я смогла передать, не смогла. Не знаю, не знаю. Надо спрашивать у всех, а все поговорить не могут. Отвечать не берусь. Ну, я просто... вот это не постулат никакой. Но если глядеть глазами любви на все, что происходит, то во всем можно увидеть уроки, подарки и возможности. И враг, он на самом деле пришел как учитель. Он пришел как друг. И даже коллективная душа того народа, которая, ну, условно скажем, враг, я понимаю сейчас, о каком народе идет речь, его коллективная душа, она же берет ответственность за то, что она оказывает вам эти жесткие уроки. Вы понимаете, он пришел, он знает, что он вас обижает, его душа знает, я сейчас про народ говорю, его душа знает, что коллективная, да, знает, что он деструкцию делает. И он знает, что он за это ответит, потому что за деструкцию ему будет, то есть компенсация. И он, понимая это, в этом ученичество идет по отношению к другому народу. Угу. Тут как посмотреть. Да, по поводу проклятий. Интересно, конечно, так расскажу небольшой анекдот, когда лев решил себе преемника назначить, старшину леса, и нашел зайца. Ну, быстро бегает, косой, много не понимает, назначил его старшиной леса. Ну, заяц бежит, все ему кланятся, и вдруг попадается голодный волк навстречу. И не кланяется он. Ты чего не кланяешься? Волк посмотрел на него и съел. Он просто был голодный и не знал, что его назначили старшиной леса. Я про то, что иногда мы начинаем проклинать и думаем, ну все, сбылось проклятие, мы такие крутые. А те, кого проклинают, даже об этом могут и не задумываться, и не догадываются. А оно придет к нам. Оно да, придет как, к нам, как бы, наше же да, послание. Как бы проклятие обратно не вернулось, ибо оно куда-то на чью-то голову должно прийти. Ну, а раз нет той головы, которая на себя проклятие берет, догадайтесь трех раз, на чью голову оно свалится. Либо вам еще до сих пор не хватает этой чернухи, этой грязи, проклятий. Вообще, в каком мире-то живете? Да здесь не гадить надо, а вычищать надо. Понимаете, вот эти авгиевые конюшни чистить надо, а не проклинать, не гадить сюда. Вот если вы это не поймете, вы так и будете сидеть в этой вонючей глубокой дырке, и сами же еще будете вот докладывать, кричать, что-то плохо, давайте проклинать врагов, давайте будем на их головы сыпать. И под себя еще по полной программе. Уж извините за такую банальщину, но вот мне напоминает вот это так. Николай Валуев написал, а как ты отключишь мужчину от всех его источников получения энергии? Вот, видимо, фраза прозвучала, и вот он тебе такой вопрос. Мне как, мне технику сказать, как это делать, я этим не занимаюсь, я это не хочу делать. Выдерни штепсель из розетки, да? Как-то это делается. Это делается созданием купола определенного. Я не хочу об этом говорить, вы понимаете, смысл в этом. Ну что, все, я все, вообще все, не хочешь, рассказать, но не я его не пробовала лично. Я просто знаю теорию. Ольга, тихо-тихо-тихо. Не хочешь, не говори. У нас же никто никого не заставляет. У нас же не инквизиция, в конце концов. Ну, здесь нормальные люди. Пистолет достал, стрельнул. Че там, зачем нам огонь? Реплика такая вот, хотя все вопросы реплики уже закончили принимать, но вот прочитаю опять. Медоед-барсук, ну вот добрый, добрый, он меда наелся и прям чешет один за одним вопрос. Без подколов не так, но было бы не совсем стандартно, если бы сказительница сказала, что в первом разводе она виновата. То есть без подколов, вот он пишет. А вот я слышал, что в разводе оба виноваты. Ну я-то могу за себя только говорить. И, во-первых, вины никакой там нет. Я прошла опыт. Ну, как вам сказать, если вам нужен опыт потрогать горячее, ну, вы же не поймете, что такое горячее, понимаете? Если вот вы ожог пока не получите, вы не поймете. Я на самом деле, ну, как я реально не понимала. Мне нужно было это потрогать, и тогда я поняла. И виновата ли я в том, что мне был нужен вот опыт обжечься? Ну, надо было. А больше не хочется, да? Не хочу. Не хочу. Ну что ж, замечательно, здорово. Все вопросы, реплики, да, я все вопросы, реплики озвучил, которые поступили. Даже больше того, я еще и сам поназадавал всяких гадостей, да еще и прочел то, что уже поступило после фразы, что вопросы не принимаем. А у нас есть такая хорошая традиция, когда говорящий желает что-то доброе, хорошее тем, кто его слушает. Вот, может быть, что-то есть у тебя так на душе пожелать. Дорогие мои друзья, слушатели и зрители, я вот вам от себя, ну и так далее. Как дать добра и радости на всю жизнь? Ну, друзья, я на самом деле сейчас как смогла через в формате эфира, я на самом деле вам постаралась передать вот это ощущение, ну, я бы сказала так, семейной счастливости. Я надеюсь, что вы смогли его принять, а может быть, кому-то оно очень свойственно. Ну, значит, мы тогда здорово друг друга так погармонизировали, да, через экран. Я на самом деле этому очень рада. Вот, я со своей стороны скажу, что поскольку я сейчас задействована в Академии движения жизни, мы с декабря, я буду запускать сама лично, буду запускать марафон. Марафон – это, я бы так сказала, длительное проживание какого-то опыта. Так вот, этот марафон будет посвящен длительному проживанию опыта воплощения мечты. То есть, если эта мечта, в частности, связана с поиском, я так скажу, ладно, половины, да, вот, если эта мечта связана с чем-то таким, то это будет проживаться тоже. И я вас, по сути говоря, приглашаю, да, на этот марафон, ну, через, ну, понятно, нужно будет посмотреть на ресурсы, на нашем основном движении жизни, группа ВКонтакте, да, что там происходит, как все это будет выглядеть, вот, там, на самом деле, такой очень мой любимый инструмент, вот такое вот проживание. Я на самом деле в нем живу. Это не инструмент, я просто так живу. Так воплощается моя жизнь, так она происходит. Я хочу делиться, да, и вот кому это будет интересно, вы можете присоединяться. Я вам очень желаю воплощения ваших мечт. И перед тем, как они воплотятся, я очень вам желаю осознать ту ответственность, которую вы понесете за исполнение и воплощение вашей мечты. Потому что, скажем так, светлые мечты не приводят к свету, ну и так далее, вы сами понимаете. Вот, я знаю, что сейчас все происходит в нашем мире совершенно. И самое главное, что мы это совершенство видим прямо вот. Все, что вы загадаете, вы получите. И от того, что вы получите, вы это испытаете в полном объеме. Я очень желаю вам желать, а впоследствии получать и испытывать только радость, только счастье. И огромную благодарность миру, Богу и всему космосу за то, что вы здесь живете. Я вас люблю. Доброе пожелание, очень доброе. Благодарю. Мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей 20 ноября 2019 года, среда, поиск второй половинки, в кавычках, развитие в паре. Это была тема нашего сегодняшнего живого эфира. В виртуальной студии находилась Ольга Пушкина, Алексей Орлов, за виртуальным пультом Евгений Роденко. Ну и Светлана Большакова в чате принимала ваши реплики, умные вопросы, добрые комментарии. Ну и следила, в общем-то, за порядком. Каждый был на своем месте. Команда Народного славянского радио прощается с вами. Низкий поклон тебе, Ольга, за такой вот озорную в чем-то, добрую, искрящуюся речь, добрые посылы. Как всегда, желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарю. Народное славянское радио. Для пытливых умов.